Глава 6. Вход Эммануила в город Душа. Так Эммануил избавил душу от тирании дьяволоса. После этого он решил устроить смотр войска царя Шаддая, и весь город с восторгом и ликованием наблюдал парад. Воины проделывали сложнейшие упражнения четко и быстро, а при стрельбе метко попадали в цель. После окончания смотра горожане вышли навстречу Эммануилу, умоляя его вместе со всей армией поселиться у них. С великим смирением пали они перед ним. В ответ он произнес: «Мир вам!» Горожане, подойдя к нему, коснулись рукой его золотого скипетра и сказали: «Да поселится царевич Эммануил со своими вождями и воинами в душе навеки!» Примечание. По изгнанию сатаны вошел в душу Христос. Первое движение верующей души — воздать хвалу и благодарение своему Спасителю. Но он еще вне души, и она смиренно идет умолять его занять место, им же очищенное и приготовленное. Да установит он там свои орудия для славы своей и защиты города. У нас есть для этого место. Примечание. Сердце должно преисполниться Христом. Сатана еще может напасть на душу, и она всегда должна быть готова к обороне. Слуги дьявола, хотя и ушли в подполье, но не оставили своих намерений. Душа освобождена Богом, но должна быть укреплена и вооружена, ибо духовная война еще не окончена. Она будет идти до той поры, пока не будет одержана полная и вечная победа над злом. Приди, Владыка, в душу, и царствуй над нами вечно, а мы будем твоими слугами и станем жить по твоим законам. Но если ты покинешь нас, мы погибли. Нам известно, что в городе скрываются еще несколько сторонников дьяволоса. Когда ты уйдешь, они выдадут нас своему князю, и мы вновь попадем под его власть, а потому молим тебя, поселись в нашем замке». Эммануил ответил на эту мольбу так: «Если я поселюсь в городе, смогу ли я беспрепятственно изгонять все, что покажется противным моему сердцу? Все я буду делать к вашей же пользе. Станете ли вы помогать мне в этом искренне и честно?» Примечание. Христос хочет править нами всепобеждающей любовью и силой Духа Святого, хочет осветить мысли, очистить чувства, укротить нравы и возвратить душе подобие Божие. Он хочет царствовать безгранично, и для этого надо выкорчевать многое из того, что прежде составляло радость души. Она должна покориться Его воле в смирении и послушании. Горожане, несколько поразмыслив, ответили: «Мы не можем знать, что станем делать, как не могли когда-то вообразить, что способны на измену нашему доброму царю Шаддаю. Что ответим мы нашему Господу? Да не верит он полностью нашим словам, а вселится в наш замок, набрав себе гарнизон из жителей. Пусть нами управляют твои вожди и воины, а ты покори нас окончательно своей любовью и милостью, как в тот час, когда нам прочли весть о прощении. Мы не ведаем глубины твоей премудрости, о владыка. Кто мог предвидеть и постичь своим разумом, какую сладость мы вкусим после столь горьких испытаний? Господи, за светом своим яви нам свою любовь, веди нас за руку, и мы пойдем по твоей воле. Не дай нам забыть, что все, что с нами случается, к нашей пользе и во благо нам, лишь бы ты поселился у нас. Ибо лишь ты своим присутствием можешь удержать нас от греха и сделать твоими верными слугами». Примечание. Уверовавшая душа понимает, что Христос — это жизнь, а жизнь без Него означает смерть и вечную погибель. Она осознает свою испорченность, чувствует Его силу и любовь, и потому молит Его об одном — вселиться в нее и управлять ею. Ибо лишь Христос может удержать от греха и спасти от власти сатаны. «Идите с миром», — услышали они ответ Эммануила. «Я исполню вашу просьбу. Завтра соберу все свои силы и направлюсь к воротам зрения. Через них войду в город, поселюсь в вашем замке, поставлю над вами моих воинов и сотворю в душе то, что не будет сравнимо ни с чем под небесами». Криками радости встретили горожане слова милостивого царевича и вернулись к себе, передав родным и друзьям чудную весть. Предстоящий путь Эммануила от самых ворот зрения до замка горожане усыпали зелеными ветками и цветами, сорванными в своих садах. Цветочными гирляндами и венками они украсили улицы и дома, настроили свои музыкальные инструменты, чтобы торжественно встретить Эммануила. На другой день утром Эммануил со своим воинством направился к воротам зрения, которые широко отворились перед ним, и он вступил в город. Примечание. Когда Христос вселяется в наше сердце, все наши чувства ликуют от радости. «Се грядет царь твой». Первыми его приветствовали начальники и старшины. Плечи Эммануила покрывала царская мантия. На поясе висело золотое оружие. Ехал он в царской колеснице. Звуки сотен труб сопровождали шествие. Тысячи и тысячи воинов шли под развивающимися стягами и знаменами. Многие забрались на стены, чтобы разглядеть Эммануила как можно лучше. Во всех окнах были видны лица горожан. Когда победитель доехал до дома летописца «Совесть», он послал спросить Веру, приготовлен ли замок для принятия своего нового хозяина. Ответ был утвердительным, и сам вождь со своими воинами вышел навстречу царевичу. Эммануил, к великой радости жителей, провел эту ночь в замке со всем своим воинством. Примечание. Вера готовит наше сердце к принятию Христа. Сердце вначале очищается и освящается верой, и только потом вера вводит Христа в душу, вселяет его в сердце. На другое утро горожане стали думать, как же им лучше разместить войско. Примечание. Вместе со Христом в душу входят надежда, радость, упование. Безгрешность неотделима от здравого смысла, мнение связано с терпением, любовь с чувством, надежда с разумом. Суд и казнь неотделимы от воли, ибо от воли человека зависит суд и казнь. Во главе всего же стоит вера. Они так счастливы были своему новому владыке и его военачальникам, что не знали, как им и угодить. Наконец, после многих споров, они решили вождя безгрешность поселить в доме здравый смысл, а вождя терпение — в доме мнение, секретаря князя свободная воля во время и после мятежа. Вождя любовь должен был принять чувство, а вождя надежда — городской голова разумение. Что же касается летописца «Совесть», который жил по соседству с замком и имел от царевича поручение бить в набат при первой же опасности, то он сам выпросил к себе на постой двух вождей Вуанергиса и Убеждения со своими многочисленными войсками. Вождей суд и казнь князь Свободная Воля разместил у себя, ибо его обязанность состояла в управлении городом на благо души под наблюдением царевича. Во время правления Дьяволоса он правил городом во вред душе. Все жители города не могли насмотреться на царевича, и потому молили его как можно чаще показываться им, проходить по улицам, посещать их в своих жилищах, ибо, — говорили они, — твое присутствие, взор, слово и одобрение — наша жизнь, сила и охрана. Кроме того, они молили о дозволении приходить к нему, и он приказал, чтобы ворота, ведущие к нему, были постоянно отворены. Когда он говорил, царила полная тишина, потому что слушающие боялись упустить даже одно его слово. Куда бы он ни пошел, весь город следовал за ним, опасаясь отстать от него хотя бы на шаг. Однажды Эммануил устроил пир. Примечание. Пир — символизирует времена, когда душа находится в тесном общении со своим Искупителем, получая от него особую благодать. Чтение Слова Божия дает ей силу и жизнь. Воскресная молитва особенно одухотворена. Все горожане получили на него приглашение. Одно блюдо сменяло другое, и каждое было необычайно вкусным. Никто никогда не пробовал подобной еды. Вода же превращалась в вино, и сердца всех развеселились. Играла музыка. Так душа вкусила райской пищи. По окончании же пира Эммануил загадал гостям несколько загадок, составленных при дворе царя Шаддая. Примечание. Загадки — смысл священного писания. Гости на его пиру видят в Иисусе Христе исполнение всех пророчеств и объяснение всех чудес. Это были загадки о самом царе и его сыне Эммануиле, об их борьбе за душу и великих подвигах во имя ее. Эммануил сам объяснил горожанам некоторые из них. Жители обрадовались, дивный свет озарил умы их. Прежде они даже представить себе не могли, что в столь немногих словах может содержаться столько мудрости. Тут только они поняли, что некоторые загадки касались личности Эммануила, и лишь восклицали радостно, вглядываясь в черты лица царевича. «Вот он, Агнец! Вот она, скала! Вот он, путь!» После этого Эммануил отпустил своих гостей. Радостно расходились они, обсуждая услышанное. Даже ночью они никак не могли успокоиться и восхваляли его даже во сне. Между тем Эммануил решил полностью перестроить город, так как опасность нападения как внутренних, так и внешних врагов была очень велика. Примечание. Перестройка города. Сатана перекроил нашу душу на свой лад, поэтому Христу надо очень многое в нас изменить. Его орудие есть книги Священного Писания. Главное же орудие — молитва, которая, если она искренняя, очень действенна. Христос изменяет в возрожденном человеке все чувства его. Воля получает власть над плотью и чувствами. Она служит отныне только Христу. Разум, прежде помраченный властью сатаны, ныне строит свой дом у ворот зрения, чтобы изучать тайны откровений и объяснять их человеку. Привезенные орудия были установлены на старых городских стенах и вновь сооруженных башнях. Среди орудий было и одно собственного изобретения сына царя Шаддая, которое с удивительной точностью метало камни из замка в ворота Уста. Ничто не могло сравниться с этим орудием, находившимся в ведении веры. Охрану всех городских ворот Эммануил поручил свободной воле, в чем распоряжении находилась теперь и вновь созданная городская полиция, в обязанности которой входило наведение порядков в городе. На него также был возложен розыск скрывающихся в городе приверженцев Дьяволоса. Затем Эммануил призвал князя Разумения, который был городским главой еще при царе Шаддае, и назначил его на прежний пост пожизненно. Кроме того, ему поручена была постройка здания близ ворот зрения, которое при необходимости могло бы заменить крепость. Летописцем был назначен Познание, но не потому, что совесть был виновен более других, а потому, что Эммануил решил назначить старика на другую должность, о которой он должен был узнать позднее. Эммануил приказал сбросить изображение Дьяволоса на торговой площади, истолочь его в порошок за стенами города и пустить его по ветру, а на прежнее место поставить изображение отца своего, царя Шаддая. Свое же имя он велел вырезать на центральных воротах города и покрасить буквы золотом самой высокой пробы. После этого Эммануил приказал арестовать двух бывших городских старшин, назначенных Дьяволосом, неверие и разврат, а также летописца забвения добра, были арестованы и посажены во строк атеизм, жестокосердие, ложный мир, безистины, беспощадность, надменность и другие. Все они находились под охраной верности старого слуги Эммануила. Наконец, Эммануил приказал разрушить до основания все три крепости, сооруженные дьяволосом. Эта работа потребовала много времени, потому что они были сложены из огромных камней, которые пришлось выкатить за стены города. Примечание. Изменения в городе означают, что душа выкорчевывает всякий грех.